Глава 12. 22-24 марта. Ох и тяжела ты, инчичикистская доля, вернее, ноша. Казалось бы, леший старенький, тощий и невысокий, а в бессознательном состоянии весит, словно горный тролль в бронежилете. Капитан Аптелемнар едва удержался от того, чтобы как следует не отходить подонка ногами по печени, но вовремя вспомнил о профессиональной этике и правилах обращения с пленными. Теперь они с Нол тянули преступника, подхватив подмышки с двух сторон. Сначала собирались за руки и за ноги, но, примерившись и так и эдак, пришли к выводу, что слишком много чести для колдуна-некрофила. И нести вилы Эрину будет неудобно. Пусть ногами по земле скребет пенек сволочной. Подкуривать новую сигарету, конечно, неудобно, но в остальном вполне себе недурственный метод транспортировки. «Я просто с ног валюсь», — призналась Нол Венде во время одной из передышек перекуров. Сейчас бы в душ и спать. «Дом Пенофила уже опечатан», — сказал Эрин и не слишком уверенно добавил. «Наверное. Если кавалерия подоспела вовремя». «Да ты меня стреляй, я там больше на ночь не останусь». Мыслечтица нервно передернула плечами, отгоняя неприятные воспоминания. «В общагу не предлагаю», — улыбнулся капитан. «Там воды может и не быть». Девушка задумчиво хмыкнула. «А давай в морге у Шакиры. Отличное место и антимагические щиты, что надо. О, и душ там вполне приличный». «Заманчивое предложение», — согласился Эрин. Откровенно говоря, он бы сейчас и в гробу выспался, в склепе или даже в свежевырытой могилке, лишь бы в тишине и покое. Соседство с мертвыми эльфа никогда не смущало. Они же не кусаются. «Ты так и не поела нормально». «А ты?» До котлетки дело не дошло. Кто мог знать, что голубоволосая бабка — сообщница маньяка, сокрушенно вздохнул Нол Венде. «По-хорошему, мы прошляпили Бурата». В качестве покаянного жеста Эрин Рандир рассказал о статье про черную дендромантию, прочитанную перед отъездом, и посетовал на свой прогрессирующий склероз. «Ты не виноват», — утешила его напарница. «Здесь каждый второй смело тянет на маньяка». «Это в развеселых книжонках про приключения иномирянских сьючек, которые очень любят читать девочки-подростки, герои возвращаются после своих подвигов, смеясь и всяко-разно подкалывая друг друга. А в реальной жизни они, тихо ругаясь и поскуливая от побоев и ран, медленно ползут в направлении ближайшего населенного пункта, искренне надеясь, что там их не поставят к стенке недоброжелатели. Скажу по секрету, процесс совместного перетаскивания по ночному лесу только что отловленных маньяков сближает. Очень даже сильно. Вполне сравнимым по воздействию с, собственно, этих самых маньяков отловом. Опять же, осознание пусть не чистой, но все же победы и без потерь греет душу изрядно, и поневоле начинаешь испытывать к соратнику не просто дружеские, а значительно более глубокие чувства. Плечом к плечу, спина к спине и вообще. Короче сказать, что капитан и лорд сильно вырос в моих глазах, значит ничего не сказать. Пожалуй, наконец-то занял свое законное место, а? Путь был далек, Пенофила тяжел и для перетаскивания весьма неудобен, а Эринова куртка великовата. Никогда не считала себя такой уж хрупкой и субтильной. Знаете, не с моей наследственностью. Однако все-таки не мне спорить шириной плеч с напарником. Я вздохнула, прикинув, во что выльется для моего бюджета колдубинская операция. Потерь многовато. Сгинувшая в болотах куртка, сожранная буратовскими тварями рубашка, пришедший в негодность лифчик, которым маньяк закреплял затыкавший мне рот кляп, меня передернуло от воспоминаний. Отплевываясь от кляпа, я чудом удержалась от тошноты, когда поняла, что это был парик Мальвы. Баларк, да у меня до сих пор застрявшие волосики между зубами остались. Сколько ни полоскала рот болотной водицей, а все равно противно. «Давай покурим», — попросил я Эрина. «Давай». Я прислонилась к какому-то дереву, затянулась и нехорошо посмотрела на брошенного под ноги маньяка. Очень хотелось побить его ногами, прям-таки до дрожи. За все хорошее, за сны, за безумие, за медок, и в особенности за грязные следы от нечистых лап на моей коже. «Ты чего?» – спросил напарник, заметив мои гримасы. «Да так», – я хмыкнула. Малин парик вспомнила. «Первое, что сделаю, почищу зубы. Три раза». А бить связанного и беззащитного нельзя. Ни руками, ни ногами, ни даже ближайшей суковатой палкой. Недостойно это, Балрак. «Он свое получит», – успокоил меня Эрин. «Да уж, надеюсь, хоть его не отмажут», — вздохнула я. «Ну что, взялись?» Перепевая известную пиндостанскую песенку «Долог-долог путь до Колдубинска», пока дотащишься, много о чем передумаешь. Можно продолжить подсчет потерь, к примеру. Списанию подлежали также изорванные в клочья трусики и футболка, но их, пожалуй, можно отнести в графу «оправданные потери». Я покосилась на моего напарника. Ну да, все-таки оправданные. Хоть лифчик вернул, причем очень кстати. Чуть покраснев, я припомнила, как он молча натягивал на меня свою еще теплую футболку. Ткань пахла Эрином. Зараза, она и сейчас им пахнет. Постираю и верну, подумала я. И будем квиты. 1-1, да? Кроме того, выйдет достаточно благородный жест. Я надеюсь. А вот о чем я точно думать сейчас не в силах, так это о том, что же делать дальше. Потом, не сегодня. И не завтра даже. После, когда меня перестанет бить дрожь при случайном воспоминании о жутко неприличных, но, весьма заманчивых посулах, которые... Нет-нет, я же сказала, что не буду об этом думать. А еще мне было стыдно, пожалуй. Немного. Ладно, признаюсь, очень стыдно. Я отчасти заблуждалась на его счет. Он сумел меня правильно позвать, все дело в этом. Я даже боюсь представить себе, скольких сил ему это стоило. «Мы команда», — думал я, пытаясь не выпустить нашу все еще бесчувственную добычу. «Я доверила тебе свою жизнь и не прогадала. Отлично. Но вот как насчет чести? Могу ли я тебе ее доверить, а?» «О, вот это действительно вопрос. И пока я не найду ответа, вряд ли возможно что-то изменить. Увы, но это так».